162. Тьма конечна, и свет явлен беспредельно. Каждый, кто знает эту простейшую истину, уже непобедим. Могут быть допущения о свете слабом и о тьме великой, тогда победа невозможна. Сколько бы ни дать маловеру, он потопит все в океане тьмы. Так возьмем оружие света, как вернейшее.